Четвертая глава. Скальд. Они дали ему награду Даумарл. Он был польщен и ошеломлен, когда ему сообщили об этом решении. «Я ведь ничего не сделал», — говорил он своим коллегам. Был составлен целый список достойных кандидатов, но в конце остались лишь Хафсер и некий нейропластик, которому удалось искоренить три штамма наномнематической чумы, опустошавший Иберо-Латинскую Зюдмерику. Он совершил нечто очень важное, в то время как я не сделал совершенно ничего, сокрушался Хафсер, узнав об этом. «Ты разве не хочешь награду?» – спросил Василий. «Слышал, медаль довольно красивая». Она действительно была очень красивой. Золотая, размером с карманные часы, вмонтированная в витрианский корпус. Медаль покоилась в элегантной шкатулке, футированной переливчатым пурпурным шелком. На благодарственном тексте красовались гололитические гербы Атлантической легислатурии Гегемона, а также стояли генетические печати трех членов Объединительного Совета. Он начинался словами «Каспер Ансбах Хафсер за значительный вклад в описание и завершение Тиранского объединения». Вскоре после вручения награды Хафсер понял, что все это сделали с политическими целями. И хотя к подобным вещам он питал стойкое отвращение, в этот раз решил смолчать. Ибо сейчас политика служила целям консерватории. Награду ему вручили во время званого ужина в Каркоме на атлантических платформах, когда Хафсеру шел уже 75-й год. Ужин специально устроили так, чтобы он совпал с датой проведения Средиатлантического конклава и таким образом послужил возможностью заодно отметить и 30-ю годовщину консерватории. Хафсеру все это казалось ужасным. Он провел вечер, прижимая к груди элегантную крошечную пурпурную коробочку, со слабой улыбкой на лице, ожидая завершения, казалось бы, нескончаемых речей. Из множества высокопоставленных чиновников и влиятельных лиц, которые присутствовали на этом ужине в середине лета, наибольшее почтение он испытывал Гиро Эмантину. К этому времени Эмантин стал префектом-секретарем одного из старших членов Объединительного Совета, и все предрекали, что Гиро займет первое же освободившееся в нем место. Он был старым, и, по слухам, прошел уже третье омоложение. Его везде сопровождала удивительно молодая, удивительно красивая и удивительно молчаливая женщина. Хафсер никак не мог взять в толк, была она дочерью Эмантина, вульгарной статусной женой или же его медсестрой. Благодаря своему положению Эмантин сидел сразу по правую руку от атлантического канцлера. Хотя номинально являясь почетным гостем, Хафсер сидел аж через три кресла слева, между промышленным кибернетиком и председателем одного из орбитальных банковских домов. Когда пришла очередь говорить Эмантину, ему оказалось довольно сложно вспомнить, кем же был Хафсер, так как он принялся с любовью в голосе повествовать об их продолжительной дружбе и тесном сотрудничестве на протяжении многих лет. После того, как Касс впервые заговорил со мной насчет основания консервации. «За все 30 лет я видел его лишь трижды», – прошептал Хафсер Василию. «Замолчи и продолжай улыбаться», – прошипел Василий. «Всего этого сроду не было». «Помолчи. Думаешь, он сейчас под действием каких-то сильных препаратов?» «Ох, Касс, да замолчи ты», – зашептал Василий на ухо Хафсеру. «Это обычная ситуация. Кроме того, он выставляет консерваторию в хорошем свете. Ах да, и его помощник сообщил мне, что Эмантин хочет встретиться с тобой чуть позже». После ужина Василий провел Хафсера до резиденции канцлера на Марианской вышке. «Прекрасный город», — заметил Хафсер, пока они прогуливались по террасе. В конце ужина он выпил несколько рюмок амасика для того, чтобы подготовиться к благодарственной речи, после чего пошли тосты. Одним словом, сейчас Хафсер был в задумчивом настроении. Василий терпеливо ждал, пока он не налюбуется видом. С террасы перед ними открывался урбанизированный пейзаж Каркома и его окрестностей. Поверхность метрополии в 9 квадратных километров, покрывавшая давно мертвый океан, подобно паковому льду, блестела в лучах заходящего солнца. Над городом порхали и кружили стайки воздушных судов, которые походили на серебристых рифовых рыбешек. «Удивительно, что человек сумел возвести нечто подобное», — сказал Хавсер, не говоря уже о том, что построить трижды. «А возможно, человеку не стоило столько раз облучать его, не находишь?» — произнес Василий. Хавсер взглянул на своего агента. Василий был ужасно молод, не больше 25 лет. «Василий, у тебя нет души», — заявил он. «О, именно поэтому ты и нанял меня», — ответил Василий. «Я не позволяю сантиментам мешать работе». «Именно. По-моему, сам факт того, что атлантические платформы дважды уничтожали и отстраивали заново, символизирует всю работу консерватории. Нет ничего, что нельзя было бы вновь найти и восстановить. Нет ничего невозможного». Они направились к резиденции. Нелепо украшенные роботы-сервиторы, которых импортировали с самого Марса, обслуживали группку избранных гостей. Канцлер получил эти машины прямиком из кузницы Мондус Гаммы, Луки Хрома. Демонстративная похвала своим высоким положением. Окна резиденции потемнели, ограждая гостей от сияния заходящего солнца. Пара сервиторов в виде жужжащих птиц принесла Хавсеру стакан амасика. «Пей медленно», – рассудительно посоветовал Василий. «Когда будешь говорить с Амантином, речь твоя должна быть связной». «Сомневаюсь, что осилю весь стакан», – сказал Хавсер. Он сделал глоток. Амасик, который подавали у атлантического канцлера, был настолько хорош и столь экстравагантной выдержки, что вкусом и запахом уже не походил на амасик. Эмантин со своей молчаливой дамой-компаньоном подошли через пару минут. Он оставил своих прежних собеседников, подобно змее, сбросившей кожу. Они поняли, когда уделенное им краткое время для встречи с префектом-секретарем подошло к концу. «Каспер», — поприветствовал его Эмантин. «Сэр, поздравляю с наградой, бесценный приз». «Спасибо, я...» «Спасибо, сэр, это мой агент Исаак Василий». Естественно, Эмантин не обращал ровным счетом никакого внимания на таких людей, как Василий. Хавсеру казалось, что префект-секретарь видел его самого лишь потому, что это было необходимо. Эмантин повел Хавсера в сторону окон. 30 лет», — сказал он, — «даже не верится, что с тех пор прошло целых 30 лет». Хавсер подумал, что префект-секретарь имеет в виду консерваторию. «На самом деле около 50. «Правда? Мы считаем, что консерватория была основана принятием ее первого устава на конклаве в Лютеции, которому этим летом исполняется 30 лет. Но у нас ушло еще около 20 лет на то, чтобы все пришло в движение. Минуло более 50 лет с тех пор, как я вышел на связь с вашим кабинетом, чтобы обсудить первые шаги. Это было в Карелии, Карельский улей. Вы тогда возглавляли миссию, и долгое время я сотрудничал с парой ваших помощников. На самом деле я вел диалог с ними на протяжении нескольких лет, прежде чем встретил вас в первый раз и... 50 лет, да? Подумать только, Карелия, говоришь, словно другая жизнь. Действительно, именно так и кажется, не правда ли? Значит, я работал с вашими помощниками, чтобы привлечь к себе внимание. Уверен, я тогда всем успел надоесть. Одного звали Долинг. Еще помню Баранца, Бакунина. Не помню их, ответил префект-секретарь. Его улыбка стала словно неживой. Хавсер отхлебнул еще немного амасика. Тот был не очень крепким и теплым. Его взгляд упал на руку Эмантина, в которой тот держал хрустальный бокал с каким-то зеленым дежестивом. Рука была идеальной. Чистая, с ровными, аккуратными ногтями, надушенная, грациозная. Она была белой и гладкой, пухлой и подвижной. На ней не было ни единого признака старения, ни морщин, ни печеночных пятен, ни выцветших участков кожи. Ногти были отполированными. Это были не корявые, ссохшиеся и испещренные венами когти почти 200-летнего старика. А префекту-секретарю Гиро Эмантину было по меньшей мере именно столько. Каспер видел руку молодого мужчины. Хафсеру вдруг стало интересно, а не скучал ли юноша за своей рукой. От этой мысли он тихо прыснул со смеху. Само собой, у префекта-секретаря был доступ к лучшим омолаживающим процедурам таранской науки. Терапия была настолько эффективной, что уже и не походила на омоложение, в отличие от операций, через которые прошел Хафсер в 60 лет. В ходе их ему закачали вплоть коллагены, заполнили морщины и складки дермальными веществами, придали коже здоровый оттенок с помощью наноточных пигментов, прочистили глаза и внутренние органы, изменили форму подбородка и подтянули щеки, пока в конечном итоге он не стал походить на отретушированное гололитическое изображение себя в молодости. Эмантин, наверное, прошел генную терапию и получил скелетно-мускульные трансплантаты, имплантаты, подкожные ткани, трансфекции, вживления. А возможно, это была рука юноши. Возможно, лицо секретаря выглядело таким неподвижным, потому что это была не его кожа. «Вы не помните Доллинга и Бакунина?» – спросил Хафсер. «Говоришь, они были помощниками. Это было давным-давно», – ответил Эмантин. «Все они поднялись по карьерной лестнице, заняли высокие должности, пошли на повышение или были переведены. За всеми не уследишь. Это невозможно, когда управляешь 80-тысячным персоналом. Не сомневаюсь, что все они сейчас руководят своими экуменополисами». Наступила неловкая пауза. «В любом случае», — нарушил тишину Хафсер, — «должен поблагодарить вас за то, что вы одобрили идею консерватории, будь то 30 или 50 лет назад». «Ха-ха», — ответил Эмантин. «Я ценю это, все мы ценим». «Я не могу приписывать себе все заслуги», — сказал Эмантин. «Чертовски верно, не можешь», — подумал Хафсер. «Но у идеи всегда были свои преимущества», — продолжил Эмантин. Как будто он все же собирался в конечном счете приписать их себе. «Я всегда говорил, что она не лишена достоинств. Да, ее было легко утратить в безумном порыве построить лучший мир. Некоторые называли ее неприоритетной. Затраты, большая часть которых учитывалась бюджетом, на объединение и консолидацию намного превышали те, в которых нуждалась консервация. И все же мы взялись за нее. И что мы имеем в итоге? 30 тысяч сотрудников по всему миру. Несколько больше, около четверти миллиона, учитывая внештатных рабочих и археологов, а также сотрудников за пределами планеты. «Грандиозно», – произнес Эмантин. Хафсер безотрывно смотрел на его руку. «Теперь же, естественно, проводится обновление устава, чему, собственно, никто и не противится. Все понимают важность консерватории». «Не все, если честно», – признался Хафсер. «Я имел в виду всех значительных людей, Каспер. Знаешь ли ты, что сам Сигелайт очень интересуется деятельностью консерватории?» «Я слышал об этом», — ответил Хафсер. «Очень интересуется», — повторил Эмантин. «При каждой встрече он спрашивает меня насчет последних записей и докладов. Ты знаком с ним?» «С Сигелайтом?» «Нет, никогда с ним лично не встречался». «Необычайный человек», — сказал Эмантин. «Слышал, как-то он даже обсуждал работу консерватории с самим императором». «Правда?» – спросил Хафсер. «А вы знаете его лично?» «Императора?» «Да». Лицо префекта-секретаря на мгновение онемело, словно он не мог понять, было ли это издевкой. «Нет, я никогда с ним не говорил. Ах!» Эмантин кивнул на пурпурную коробочку, которую Хафсер все еще сжимал под мышкой. «Ты заслужил ее, Каспер. Ты и вся консерватория. Это часть всеобщего признания, о котором я говорил. Все это очень важно, ведь таким образом мы сможем переубедить сомневающихся». «Переубедить в чем?» – спросил Хафсер. «Скажем так, в необходимости содействия консерватории. Поддержка очень важна, особенно в нынешней ситуации». «В какой еще нынешней ситуации?» «Ты должен ценить эту награду, Каспер. Для меня она символ того, что консерватория стала глобальной силой в объединении. И ничего, что твое имя теперь будет навеки связано с консерваторией лишь благодаря тому, что ты находился в конце бюрократической цепочки, когда я впервые задумался о ее создании», — подумал Хавсер. «Твоей карьере это нисколько не навредило. Гирай Мантин. Увидеть важность проекта консерватории, проявить поддержку и защиту, когда остальные этим пренебрегли. О, какой ты гуманный и бескорыстный человек! Совершенно не такой, как остальные политики». Префект-секретарь продолжал говорить. «Поэтому мы должны быть готовы к изменениям в течение следующего десятилетия», – вещал он. «Простите, каким изменениям?» «Консерватория стала жертвой своего успеха», – рассмеялся Эмантин. «Правда? Нравится нам это или нет, но пришло и время стать легитимной. Я не могу оберегать консерваторию вечно. Мое будущее лежит несколько в иной плоскости. Возможно, меня назначат сенешалем на Луну или Марс. А мне говорили, вам дадут место в Совете». Лицо Эмантина приняло скромное выражение. «О, даже не знаю. Мне так говорили. Суть в том, что я не смогу опекать тебя вечно», – произнес Эмантин. «Я понятия не имел, что консерваторию кто-то опекает. Ресурсные затраты и персонал значительно возросли. И за всем этим тщательно следят. Естественно, но меня тревожит ее сфера компетенции. Консерватория обладает всеми признаками важного правительственного органа, значительным и все время увеличивающимся людским ресурсом. Но в то же время она действует отдельно от администрации гегемона». «Так и должно быть», — ответил Хавсер. «Именно так она и развивается. В своей деятельности мы прозрачны и открыты для всех. Консерватория – публичное учреждение». «Возможно, ей пришло время подчиниться администрации», – сказал Эмантин. «Поверь, так будет лучше. Централизация пойдет на пользу не только бюрократическому менеджменту, но и архивации и доступу в различные зоны, не говоря уже о спонсировании. Мы станем частью администратума, просто для облегчения бухгалтерского учета», – ответил префект-секретарь. «Что ж, я несколько сомневаюсь. На самом деле, мне это не очень нравится. Думаю, остальные со мной согласятся». Префект-секретарь оставил свой дежестив и сомкнул пальцы на руке Хавсера. Юношеская ладонь стиснула старческую руку Хавсера. «Как говорит Сигелайт, все мы должны в едином порыве и с максимальной гибкостью идти к объединению», произнес Эмантин. «Объединение Терры и Империума», парировал Хавсер. «Это ведь не объединение всех интеллектуальных отраслей человеческой деятельности». «Доктор Хавсер, в случае сопротивления они могут отказаться обновлять устав. У вас ушло 30 лет на то, чтобы доказать им важность консерватории. Теперь многие в Совете понимают необходимость сохранения знания. Поэтому они решили, что пришло время передать это дело в руки администрации гегемонии. Нужно, чтобы процесс стал официальным, санкционированным и централизованным». «Понятно. В следующие пары месяцев я собираюсь передать многие обязанности своему заместителю, Хенрику Слюсину. Ты встречался с ним раньше?» «Нет. Я организую вам встречу завтра во время визита на фабрику. Там и познакомитесь. Хенрик необычайно способный и возьмется за дело так, что у тебя не будет никаких нареканий». «Понятно». «Хорошо, и вновь мои поздравления. Ты заслужил эту награду. 50 лет, да? Подумать только». Хавсер понял, что аудиенция закончилась. Его стакан также опустел.